Глава 9. Знакомство с Академией. Когда я описал четверку студентов, наехавших на меня сегодня утром, Барина сразу их узнала. Барон Лажский и двое его прихлебателей. Меня они тоже пытались задеть в первый же день заселения сюда. Простолюдинка им, видите ли, вид поселка портит. И вступился тогда именно четвертый, виконт Данкес. Подруга вернулась домой вскоре после полудня и предложила пообедать в академической таверне. Отказываться не стал, хотя есть пока не хотелось, поскольку утром и спал долго, и завтракал поздно. Круговерть последних дней настолько выбила из колеи, что забросил собственное и физическое, и магическое совершенствование. Теневые образы рассудили, что мне стоит немного отдохнуть, и не мучили своими уроками по ночам. Я охотно пошел у них на поводу и даже перестал разминаться по утрам. Точно говорят, лень родилась раньше нас. В общем, дуэль с бароном пришлась очень даже ко времени, как и вчерашний экзамен на ранг. Хоть какая-то активность. А из какого рода этот Данкес? После того, как виконт Парнамский, чтобы ему пусто было, проверил мою кровь на принадлежность к известным родам, непроизвольно стал интересоваться фамилиями окружающих. Вдруг наткнусь на родственника из тех же Граневских. Знаешь, я его фамилию не спрашивала, а сам он не удосужился представиться полностью. И ведь держался так обходительно, гад. А ведь, скорее всего, он сам же и послал Лажского, а потом вмешался, являя мне свое благородство. Это именно его якобы убили перед моим похищением. Когда Барина вспомнила эту историю, у нее сразу портилось настроение. Решил увести разговор в другую сторону. Лажский вызвал меня на дуэль, а Этман, как ни странно, даже поспособствовал этому. Наверное, хочет, чтобы я сразу показал себя перед студентами. Не знаешь, молодой барон силен в магии. Вроде бы Лажский имеет третий ранг. Говорят, один из лучших дуэлянтов на своем факультете. С третьим рангом? И усиливающими амулетами, добавила Барина. Он тебе, конечно, не соперник, но может преподнести неприятный сюрприз. Например, что-нибудь из родовой магии. «А какая у него магическая специальность?» «Учится на огненном факультете». «Так я и думал». Сразу вспомнил его горящий шарик. «Он использовал против тебя магию?» Удивилась подруга. «Самую малость», задумчиво ответил и начал перечислять. «Огненная стихия, третий ранг. Допустим, с усиливающими амулетами способен на заклинание четвертого и даже пятого. Может шарахнуть чем-то необычным. А еще он — барон, которого желательно не убить и не покалечить». Этман просил. «Нет, сегодня я был у ректора. Тот рекомендовал не доводить до крайностей. Тем более, дуэль до первой крови». «Так мы идем в таверну?» напомнила Барина. «Конечно, только сейчас переоденусь». Вернувшись в домик после визита к ректору, я снова облачился в привычную для себя одежду. Барине об обновках пока не говорил. Оделся в спальне и вышел. «Похож на студента академии». Вышел, подражая топ-моделям. «Кроме походки, они так не вышагивают». Подруга окинула меня взглядом с ног до головы. «А тебе идет. Выходим?» Барина выглядела обеспокоенной. То ли ее встревожила моя предстоящая дуэль, то ли сегодня что-то случилось на занятиях. «Скорее бы Ушмар пришел в себя. С ним как-то спокойнее». Домик Барины находился довольно близко к учебным корпусам, и мы быстро дошли до территории академии. А там двинулись по центральной аллее. Погода сегодня удивляла своим спокойствием. Ветра практически не ощущалось, что для буйного сезона являлось огромной редкостью. «А у Дункаса какой ранг? Мне он показался круче барона». «Слышала, что совсем недавно повысил до 4-го». «Всего-то?» «А что ты хотел? К окончанию института лишь половина студентов получают 5-й ранг. Как правило, за последний год обучения у многих происходит второй прорыв и повышение на 2 уровня. Я знал, что волшебниками считаются лишь те одаренные, кому присвоен 5-й ранг. Однако без полного обучения в академии чародей не получал диплома, позволявшего устроиться на хорошую работу. «Целых 5 лет жизни потратить на то, что я уже умею?» «Поверь, здесь тебя еще очень многому научат. Я за год столько знаний получила. А еще очень повезло с Этманом». «Ага, настолько, что тебя похитили», — ляпнул, не подумав. «Алтон, я сейчас обижусь». «Извини, милая, что-то меня несет не в ту сторону. Наверное, волнуюсь». «С чего вдруг?» «Как я уже сказал, меня просили не покалечить этого Лажского во время дуэли. А он — барон». «И что?» «Да не складывается у меня с баронами по-хорошему. Прямо рок какой-то. Стоит на такого вельможу наткнуться, как тот пытается убить меня или моих друзей. И настолько старается, что сам оказывается в могиле». «А что, кроме Тарнуцкого были и другие?» Брови девушки взлетели наверх. «Ладно, давай не будем о грустном. Скажи лучше, что с Маром. Улучшение есть?» «Такое ощущение, что он спит, однако свою защиту не снял. Я тут на куст наткнулась, думала, на руке будет царапина, а на коже никаких следов. Представляешь?» «А почему ты на куст наткнулась?» «Случайно получилось», — слишком быстро ответила она. «А если честно?» Я остановился и пристально посмотрел в ее зеленые глаза. Барина, немного поразмыслив, все-таки созналась. «Одна курица титулованная толкнула. Похоже, многим не дает покоя сама мысль, что на озере Рахна отдыхала простолюдинка. Знали бы, чем закончился наш отдых, по сути, так и не начавшийся». «Может, мне объяснить той курице, что все студенты равны по уставу?» «Она — племянница герцога Орданского. Не думаю, что стоит раздувать с ней конфликт. По крайней мере, пока. Просто буду внимательней, чтобы подобная случайность не повторилась». «Хорошо. Пусть пока кудахчет, но спускать на тормозах подобные выходки не стоит. Скорее бы уж Мар пришел в себя». «Считаешь, что стоит его показать другим?» «Надо подумать». «Тогда пока ты размышляешь, покажу тебе академию». По пути Зеленоглазка показала основные учебные корпуса, помещения для магических и физических тренингов, стадион, столовую. Потом мы прошли через сквер, откуда ее похитили, и даже нашли пенек, возле которого Барина видела пронзенного стрелой Данкиса. «Неужели это была иллюзия? Самое неприятное, что это он тогда настоял, чтобы мы сошли с центральной дорожки сквера», — не унималась подруга. «Ничего, разберемся и с Данкисом. Правда, Ялгус?» Наш не совсем живой друг сейчас сохранял невидимость. Он находился рядом, поэтому ответил сразу. «Я за ним присмотрю. Пусть только попробуют на вас напасть». «Думаю, сам он нападать не станет. Такие обычно предпочитают действовать чужими руками». «Буду за ним следить», — повторил Ялгус. Вскоре мы подошли к таверне, представлявшей собой небольшое двухэтажное здание с вывеской над крыльцом, и вошли внутрь. Прямо от входа начиналась лестница наверх. Слева — проход в зал первого этажа. Я направился к лестнице, но Барина дернула за рукав. «Алтон, там очень дорого и полно титулованных аристократов». «Так это же замечательно. Они сегодня доставили неприятности нам, мы им». «А пошли», — усмехнувшись, согласилась девушка. «Ты же мне предлагал стать графиней. Лажский, его приятели и Данкис там сидят за одним столом», — доложил Ялгус. «Как удачно все складывается», — обрадовался я. «Только не вздумай устраивать драку», — предупредила Барина. «Даже подходить к ним не буду». Свободных столиков на втором этаже было много. Нас даже провели к одному из тех, что стоял возле окна. Мы присели. За 5 минут к нам никто так и не подошел, хотя парочки, прибывшие после нас, уже принесли меню. Наконец, возле столика возник официант с постным выражением лица. «Что заказывать будете? Только учтите, чашка кофе и пирожное здесь стоят золотой». Недовольно прогундел он, будучи уверен, что мы ошиблись залом. «Скажи, любезный, а на вкус этот напиток такой же непритязательный, как и его цена?» Через пару секунд он пробурчал. «Пока никто не жаловался». «А кроме кофе в этой забегаловке еще что-нибудь подают?» «Почему вы позволяете себе оскорблять приличное заведение?» Несколько повысил голос официант. «В приличном заведении клиенту сразу приносят меню. Ты его видишь на столе? Вот и я не вижу. Отсюда закономерный вывод. Забегаловка». Поскольку разговор проходил на повышенных тонах, к нам подошел, скорее всего, администратор зала. «Господа, у вас проблемы с обслуживанием?» — спросил он. «Это у вас проблемы с обслуживанием, любезный. Почему нам не принесли меню? Из чего вдруг ваш человек имеет наглость намекать на мою неплатежеспособность? Хочет выставить в неприглядном свете перед моей девушкой? А вы в курсе, что таким поведением он грубо нарушает устав Академии в части правил для обслуживающего персонала?» Все-таки хорошо, что я в первую очередь дотошно изучил этот документ. «Разумеется», — кивнул администратор, взглядом заставив взорвавшегося подчиненного удалиться. «Вас обслужит другой официант, а этого ждет штраф в соответствии с уставом Академии. И кроме того, ваше сегодняшнее посещение таверны за счет заведения. И вам спасибо за оперативность». Нам тут же принесли меню. Официантка поинтересовалась, что будем пить, порекомендовала лучшие напитки и кушанья, записала заказ в блокнот и отправилась на кухню. «А с тобой выгодно ходить по ресторанам», — улыбнулась Барина. И тут в голове раздался голос Ялгуса. «Типы, которые сидят через 3 столика, намерены уронить на вас официантку, когда она принесет заказ». «Спасибо, друг». «Может, мне самому их уронить?» — предложил он. «Не сейчас». Появилась наша официантка с бокалами вина на подносе. «Барина, уверен, что возле нашего столика она споткнется. Сумеешь подхватить бокалы, не расплескав?» «Конечно, я же маг воды, да еще усиленный тенью разума». Девушка действительно споткнулась о невидимую преграду и начала падать прямо на меня. При этом бокалы с красным вином поехали по подносу в сторону Барины. Мне пришлось подхватить обслуживающий персонал, а зеленоглазки — бокалы с напитком. «Ой, простите, я случайно». Не на шутку перепугалась официантка, ожидая моего разноса теперь уже в свой адрес. «С кем не бывает? Вы не пострадали?» — спросил, придерживая растерянную девушку. «Нет, спасибо». «Вот и отлично. Благодарю за быстрое обслуживание». Увидев стоявшие на столе полные бокалы, Она расширила глаза, но промолчала. «Катина, что там у тебя?» Раздался голос администратора. «Все в порядке», — быстро ответила она. «Еще раз, извините». Официантка поспешила к начальнику, и вскоре Ялгус доложил об их короткой беседе. «Администратор подозревал тебя в ее падении, но, выслушав девушку, решил, что это проделки аристократов. Теперь нацепил ей защитный амулет». Мысленно пожал мужику руку и сосредоточил внимание на типах, пытавшихся устроить провокацию. Довольными они сейчас не выглядели. «То ли еще будет, господа студенты?» «Сам я драться не собирался, поскольку пообещал барине. Да и не хотелось нарушать устав заведения, которым еще даже учиться не начал. Но кто мне запрещал устроить потасовку этих напыщенных индюков друг с другом?» Удобный случай подвернулся быстро. Один из провокаторов привстал, потянувшись за бутылкой. Он не заметил, как стул за спиной тихо сдал назад, и задница коварного типа опустилась мимо. Раздался грохот, прозвучало несколько слов, неприятных для общения в приличном обществе. Упавший встал, повернулся к соседнему столику и без всякого предупреждения врезал сидевшему сзади клиенту уютного уголка. «Какого?» — подскочив, выругался тот. «Ах ты!» Провокатор выматерился еще более витиевато и снова полез в драку. Через пару минут драчунов разняли, а зачинщиков вывели из зала. Выждав, когда все успокоится, ко мне подошел администратор и очень тихо произнес: «Я все понимаю, но лучше больше так не делать». «Не понимаю, о чем вы. Мы просто сидим и наслаждаемся чудесными блюдами вашего заведения. Передайте нашу благодарность шеф-повару. Если успели заметить, я человек мирный и никогда не задеваю тех, кто меня не трогает». «И тем не менее, убедительная просьба не разрушать зал. Приложу максимум усилий». Когда официантка принесла бутылку очень дорогого вина, подумал, что администратор решил нас задобрить. Однако оказалось, что подарок не от него. «Виконт Данкис Регинский просил передать за ваш столик». Нашел его глазами. Виконт кивнул, подтверждая презент. Официантка также прихватила два чистых бокала и сразу наполнила их. «Я это пить не буду», — нахмурилась подруга. «И правильно», — прошептал Ялгус. «Тот тип туда что-то подсыпал, я видел». «Даже так?» На этот раз усмехнулась барина, вглядываясь в янтарный напиток. «Так-так-так, это не яд, но расстройство желудка гарантировано. Причем не сразу, а через пару часов». «Очень интересно. Прямо к началу поединка. Или во время его?» «Вот же подлец. Может, стоит вызвать его на дуэль, когда Мар в себя придет?» — спросила подруга. «Не стоит. Хотя мне сейчас очень хочется подойти и вылить вино ему за шиворот. Сколько оно стоит?» 5 золотых, если покупать в магазине. Здесь не меньше 10, — ответила Зеленоглазка. «Кстати, помнишь о 2 заклятиях из водной магии, которые мне подарили привидения?» «Конечно». «Одно из них позволяет очищать любые напитки от вредных составляющих. Так что...» Она поколдовала над нашими бокалами, отчего янтарная жидкость слегка забурлила. Когда буря в стакане улеглась, барина произнесла тост. «Пусть нам всегда будет хорошо, а нашим врагам худо». Мы выпили. «Кстати, по поводу худо. У меня появилась неплохая идея». Налил себе, попросил девушку очистить содержимое бокала от нежелательной добавки. Взял бутылку и направился к столу дарителя. «Еще раз здравствуйте, господа. Надеюсь, драться не передумали?» «Да я тебя размажу тонким слоем по арене». Барон явно осмелел, заметив, что я уже выпил из подаренной бутылки. «Пытаюсь отговорить Лажского от глупости, но он ни в какую». Данкис продолжал играть роль хорошего парня. «Каждый сам враг своего счастья», — отмахнулся я. «Тогда предлагаю вам выпить со мной, виконт. Напиток действительно оказался божественным. Спасибо». «С удовольствием, Алтон. Предлагаю тост за то, чтобы в предстоящей дуэли победил сильнейший». Он подозвал официанта, который сразу принес чистый бокал. Как и ожидалось, до рта Данкис его не донес, опрокинув содержимое себе на одежду. «Да что ж такое!» — воскликнул Регинский. «Прошу прощения, господа, вынужден вас покинуть». Предлог так себе, но не удерживать же виконта силой, чтобы залить вино в глотку. Вернулся к барине. «Не удалось?» — спросила она, хитро улыбаясь. «Ладно, подмочил немного репутацию этого скользкого типа, и на том спасибо. Что у нас дальше?» Ответить она не успела. В зал шумно вошел крупный молодой человек. Он казался раза в полтора шире меня в плечах и на пол головы выше. «Это кто же у нас так сильно расстроил господина виконта?» — громогласно вопросил он. «Парень вышел из уютного уголка мокрым от слез, которые недурственно пахли моим любимым вином». Клиенты, не сговариваясь, дружно посмотрели в нашу сторону, и вошедший направился к нашему столику. «Разрешите представиться. Граф Ригдас Думинский», — произнес он, остановившись рядом. «Алтон, моя девушка Барина». Я встал, отвесил легкий поклон. «Присаживайтесь, граф. Будем очень рады». «А, тот самый Алтон, который раскатал всех на турнире претендентов? Видел несколько твоих боев, молодчина. Особенно понравился поединок с берсерком. Да и с менталисткой ты неплохо справился». Барина быстро очистила оставшееся содержимое даренной бутылки и разлил вино по бокалам. Официантка сразу сообразила, что нам понадобится еще один, и уже принесла его. «За знакомство», — предложил граф. После того, как мы выпили, он спросил: «Что у тебя с хитрозадым Данкисом?» Угостил его хорошим вином, а он не сумел донести до рта. «Уверен, что там не было какой-то гадости?» «Уверен, что была. Он же сам подарил бутылку». «Из которой мы только что пили?» — тихо спросил граф, усмехнувшись. «Но этот напиток абсолютно чист, иначе я бы почувствовал». Он внимательно посмотрел на Барину. «А, ты же любимая ученица Этмана. Тогда все понятно. Еще больше рад нашему знакомству». Ригдас разлил остатки вина по бокалам и предложил выпить за красоту зеленоглазки. Чем он сразу мне понравился, этого дворянина абсолютно не волновало наше происхождение. «Так, господа, в честь нашего знакомства сегодняшний обед за мой счет», — решил проявить щедрость молодой вельможа. «Прошу прощения, ваше сиятельство». Рядом нарисовался администратор. «Этот столик сегодня обслуживается за счет заведения». «Как удачно я зашел пообедать», — протяжно произнес граф. «Тогда чаевые даю я». Мельком заметил, как скривилось лицо оштрафованного официанта. Он явно подсчитывал, какими убытками обернулось для него собственное высокомерие.